195. Гуру. Летают на двух крыльях. Почему сокровища энергии и воли приумножаются параллельно с ростом сердца? Сердце без воли, что корабль без руля. Чаще следует думать о том, как усилить ощущение присутствия воли в себе. Осознание силы своей очень помогает ее росту. Это чувство внутренней силы бессознательно передается людям, которые любят силу и уважают ее в других и считаются с нею. Эта сила не заключается в том, чтобы навязывать ее другим, самоутверждая себя, как раз наоборот. Истинное могущество никогда не подавляет ничьей свободной воли, только слабость внешне утверждает себя и навязывает себя другим. Но ларца я не раскрою. Так действуйте, и сила ваша будет расти, ибо этим охранена от расточения и расхищения. Не странно ли отметить тот факт, что, раскрывая себя людям, теряете в силе своей перед ними, ибо опустошаете себя фактически? Потому к осознанию силы присовокупим и сдержанность. И, как сказал владыка, как гора неразграбленная, так стойте. Но не может быть сдержанности без умения владеть собой, без самоконтроля, требующего постоянной зоркой настороженности. Как нарастает снежный ком, так и количество и степень утверждаемых качеств, ибо связаны все. Волю к жизни призвав, сердцем живите. Тогда сокровища энергии и сокровища сердца будут уравновешиваться взаимно.